Глава 11. Марго. Пятница, 5 апреля 2019 года. 19:28. Я стою в лифте с мокрым от пота лицом. Я так давно не закупалась едой надолго, что забыла, как тяжело тащить сумки от магазина до дома. Меня подгоняет мысль о том, чтобы нормально поесть. Рот наполняется слюной. Но к радости при мысли о еде примешивается чувство вины от того, на какие деньги я ее купила. Я сдала кольцо пациентке в ломбард на Хаммертон-Роуд за жалкую 1000 фунтов. Учитывая размер бриллианта, это чистой воды ограбление. Но у меня нет времени на то, чтобы искать кого-то, кто предложит больше. Я опаздываю на встречу с Ником и во всех других ломбардах в городе уже бывала. При виде такого кольца даже самый пропащий тип вопросительно поднимет брови. Каждый раз, когда я возвращаюсь мыслями к женщине, у которой украла кольцо, я представляю себе, как она делает какие-нибудь ужасные вещи, пинает собаку или орет на младенца. Она столько раз уже пинала воображаемую дворняжку, что, будь это реальностью, собака уже валялась бы дохлая. В сумке у меня начинает звонить телефон, но я не обращаю на него внимания. Это наверняка Сэнди пытается выбить из меня арендную плату. Келвин пришел в бешенство, когда узнал о пропаже кольца. Он потащил меня к себе в кабинет, и я стояла и смотрела, как он вышагивает взад и вперед. Лицо у него становилось все багровее, и я всерьез решила, что его сейчас хватит удар. «Келвин, вас не было в кабинете? Доктор Джонс сказала мне бежать назад как можно скорее, поэтому я просто сунула кольцо в свой шкафчик и закрыла на замок. Не моя вина, что ко мне залез вор и украл кольцо. Вы про этого вора знаете уже несколько месяцев, а все никак не вычислите». После этого ему нечего было сказать. Лифт приезжает на 4-й этаж с пронзительным треньканьем. Я выхожу и поворачиваю налево в коридор, и вдруг кто-то хватает меня за волосы. Я вскрикиваю, взмахиваю руками и чувствую, как сумки падают на пол. Продукты рассыпаются по полу и катятся вниз по лестнице справа от меня, подпрыгивая на ступеньках и звякая о металлические перила. Я уже собираюсь закричать, когда меня ударяют о стену и притискивают лицом к пузырчатой штукатурке. Кто-то сильный хватает меня за запястье и выкручивает мне руку за спину. «Где деньги Ника?» — выплевывает мне прямо в ухо женщина. У нее дурно пахнет изо рта. Я вижу, что Ник стоит в паре метров от нас, прислонившись к стене и сложив руки на груди. На его лице расплывается мерзкая улыбочка. С тех пор, как мы виделись в последний раз, он побрил голову налысо. Он выглядит, как гребаная кегля. «Они у меня, слышишь?» Женщина еще сильнее выкручивает мне руку. Я почти уверена, что она сейчас выскочит из сустава. «Я беременна!» Но она продолжает выкручивать мне руку. У меня перед глазами прыгают искры. «Отпусти!» — хмуро говорит Ник. Женщина, поколебавшись немного, как будто не зная, стоит ли его слушаться, неохотно меня отпускает. Я поворачиваюсь к ней лицом и прислоняюсь к стене, потирая пульсирующий локоть. На первый взгляд ей лет 40, но присмотревшись, я понимаю, что она гораздо моложе, просто тяжелая жизнь оставила отпечаток на ее лице. У нее на зубах пятна, курит как паровоз. Глаза красные от выпивки, и бог знает чего еще. «Не пригласишь нас к себе?» — спрашивает Ник. Он кивает на дверь моей квартиры и подмигивает. Он либо не догадался, от кого я могу быть беременной через 2 месяца после нашего последнего секса, либо ему все равно. Я подбираю сумку с пола, уронила, когда она на меня набросилась. Ручка с одной стороны порвана. Коридор пропах молоком, которое растекается по ковру из продырявленного пакета. Я открываю молнию на сумке и подхожу к двери, а женщина не отходит от меня ни на шаг, как тень. Как только я поворачиваю ключ в замке, она толкает меня внутрь. Смех Ника эхом отдается в пустой комнате. «Ну вообще! А у тебя и правда ведь не Пенни, да?» Меня тошнит от его самодовольной улыбочки. «Только подумать, я позволяла этому человеку меня касаться». «Деньги», — говорит женщина, шлепая ладонью о ладонь. «Давай». Я прижимаю к себе сумку с порванной ручкой и копаюсь в конверте с наличными дрожащими руками, пытаясь скрыть конверт от их жадных взглядов. Я только заканчиваю отсчитывать нужную сумму, когда женщина хватает меня за запястье и вырывает у меня конверт. «Пыталась, блин, спрятать, да?» Она сует всю пачку целиком в задний карман джинсов. «Нет уж, я должна только 2 с...» Я успеваю заметить только быструю золотую вспышку от колец у нее на руке, прежде чем ее кулак врезается мне в живот. Я издаю хрип и сгибаюсь пополам, падая на колени на деревянный пол. «Будем считать это проценты». Я не могу дышать. Она выбила из меня дух. Ощущение такое, будто все органы у меня внутри сместились. Я еще больше оседаю на пол, чувствуя, как легкие силятся вдохнуть, слушая их смех и легкое похрустывание конверта, который она передает Нику, когда они направляются к двери. Глаза у меня наполняются слезами от боли. Она его убила. Такой сильный удар, маленький срок. Она его убила. «Вот», — произносит Ник. Он протягивает мне руку, и на секунду мне кажется, что он хочет помочь мне встать. Потом он машет передо мной 50-фунтовой бумажкой и щелчком отправляет ее мне в лицо. «Хоть лампу себе купишь или что-то такое». Он идет к двери со смехом, с этой своей злобной усмешечкой на лице. Я слушаю, как они спускаются по лестнице, и остаюсь одна, вдыхая кислый запах молока из коридора и чувствуя, как от бессилия по щеке катится одна единственная слеза. Я снова на дне.